Принцессы Роя. Разговор со своей синтетической помощницей я запланировал на утро. Во-первых, чтобы успеть отдохнуть после такого длинного, насыщенного событиями дня, да и просто собраться с мыслями. Во-вторых, перед разговором хотелось уже знать результаты спланированной бионикой диверсии во флоте кронпринца Демьена. Кстати, капитан фрегата Тамара Вужик выделила моему андроиду отдельную просторную каюту, потеснив своих подчиненных ради личной переводчицы кронпринца. И что было для меня совсем уж удивительным, моя скромная бионика восприняла такие оказанные ей почести, как само собой разумеющиеся. Уснул я моментально, едва коснувшись головой подушки, и тут же оказался в совершенно незнакомом месте. Какая-то затемненная комната без окон, обставленная футуристической металлопластиковой мебелью, пружинищий при ходьбе пол, занавешенные вертикальными жалюзи темные проемы уходящих куда-то коридоров. Свет пробивался лишь из-за неплотно приоткрытой двери в соседнюю комнату. Оттуда же слышалась тихая музыка-перезвон. Явно мне предлагалось идти в ту сторону. Однако, прежде чем направиться к источнику света, я подошел к темному зеркалу на стене и осмотрел самого себя, чтобы понять, в каком теле тут оказался. Из потемневшего старинного зеркала на меня глянул кронпринц Георг Ройл Иннокейтон Месвель в белом ночном термобелье. Не самый подходящий наряд для разгуливания в незнакомом месте, но все же лучше, чем ничего. Поправив рукой взъерошенные волосы, я направился к источнику света и осторожно приоткрыл дверь. Я оказался в детской комнате, если судить по розово-цветочным обоям на стенах, низеньким стеллажам с игрушками и специальной доске для массажа и пеленания. Источником света служил закрепленный на стене цветной фонарик-ночничок. В дальнем от ночника углу стояла занавешенная балдахином детская кроватка-колыбель, над которой медленно кружилась увешанная яркими игрушками музыкальная карусель. Именно она издавала услышанный мной мелодичный звук. Я тихо подошел к кроватке и осторожно раздвинул ткань балдахина, чтобы рассмотреть спящего ребенка. Это была улыбающаяся во сне милая девочка с темными кудрявыми волосиками. Услужливо появившаяся интерактивная справка подсказала, кого именно я вижу в колыбельке. «Дейана Ройл Георгтон Месвель, кронпринцесса империи, возраст 8 месяцев, раса человек, пол женский, степень родства — ваша законная дочь, класс — аристократия, достижения не имеет, известность плюс один, репутация ноль, предполагаемое персональное отношение неактивно». «Разве она не прекрасна, Георг?» В раздавшемся откуда-то из-за моей спины голосе Мии слышалось откровенное умиление. Я медленно развернулся и увидел свою супругу, сидящую в глубоком кресле. Одеждой красавицы служила та самая фривольно-эротическая конструкция из ярких узеньких ленточек, в которой я как раз и увидел Мию во время нашей самой первой встречи. Женщина приглашающим жестом указала мне на соседнее кресло. «Садись, Георг, нам многое с тобой нужно обсудить». «Что это за дом?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом с супругой. Красноволосая красавица лишь небрежно отмахнулась. «Да какая разница? Просто спокойное место, где меня с дочкой никто не найдет и не потревожит. Честно говоря, сама не знаю. Может, реально существующий особняк, а может, и его виртуальная 3D-проекция. Хотя не исключаю, что это полностью придуманное программистами помещение». «В смысле? Ты хочешь сказать, что не знаешь, в реальности ты находишься или в виртуальности?» Мия усмехнулась и щелкнула пальцами. Серединная часть стоящего рядом с нами круглого столика бесшумно опустилась вниз, а когда через несколько секунд поднялась обратно, на поверхности стояла открытая темная керамическая бутыль вина и два наполненных рубиново-красной жидкостью высоких бокала. Я заинтересовался и взял бутылку, чтобы получше рассмотреть, но меня ждало разочарование. На красочной этикетке с рисунком незнакомых синих грушевидных плодов я не нашел ни одного знакомого слова и даже не понял, что за язык использовался в надписи. Тем не менее, вино оказалось хорошим, в чем я убедился, пригубив напиток. «Вот и я про то же». Мия сделала небольшой глоток и поставила бокал на стол. «Совершенно нет никакой разницы, является ли мир реальным или виртуальным, если ты живешь внутри него. Наслаждаешься им и воспринимаешь как реальность». «Я так не могу. «Мне важно знать, где я нахожусь», — не согласился я со своей собеседницей, но Мия лишь рассмеялась в ответ. «Да неужели? Ты провел в защите периметра уже 7,5 месяцев, но так до конца и не решил, игра перед тобой или нет. Тем не менее, отсутствие определенности нисколько не мешает тебе жить полноценной жизнью, воевать, враждовать, строить планы и любить. Спорить с женщиной, способной читать твои собственные мысли, было откровенно глупо. Да, несмотря на все мои размышления о природе защиты периметра, я находил факты, как подтверждающие, так и опровергающие оба варианта. «Так, может, ты меня как раз и просветишь?» — спросил я, хоть и понимал, что так просто ответа не получу. Мия улыбнулась и отрицательно помотала головой. «Ты должен сам найти ответ, иначе тебе будет неинтересно. Но давай сейчас поговорим о другом. Прошло 1,5 месяца второго контракта, и я наконец-то набралась сил и поинтересовалась, как у тебя идут дела с оборонной звездной системой у Натари. Нет, я и раньше чувствовала, что столица еще держится, но подробностей знать не могла. И вот сегодня впервые почувствовала себя достаточно отдохнувшей, чтобы считать информацию о происходящем в защите периметра. Увиденное совершенно сбило меня с толку, и потому я решилась потратить практически всю свою энергию, но вызвать тебя для откровенного разговора. Я несколько напрягся, так как подобное начало беседы не предвещало ничего хорошего. Мия действительно нахмурилась и начала перечислять. «Первое, что я почувствовала, ты почему-то сильно обижен на меня. Странно, ведь я дала тебе все, что ты только просил. Возможность снова попасть в защиту периметра, полную свободу действий и отсутствие контроля. Я даже поклялась не причинять вред близким тебе людям и согласилась закрывать глаза на твои любовные интрижки за моей спиной. Я вытянула тебя с того света, когда перенос сознания получился не слишком удачным, выложилась в ноль и едва не перегорела. Ты же вместо элементарной благодарности почему-то начал откровенно провоцировать и унижать меня. Стал раздаривать мои любимые драгоценности слугам, продавать с моей яхты дорогостоящие картины и статуи, сделал меня королевой, посмешищем без власти и возможности хоть как-то влиять на политику государства. Ты даже не включил меня в список на престолонаследие. Вот и сейчас ты везешь мои изумруды, сивалы, коллекцию, которую я кропотливо собирала целый век, чтобы отдать королеве насекомых. Чего ты добиваешься? Хочешь, чтоб я вспылила и подтвердила свою жуткую репутацию, поубивав там всех? Знаешь, почему ты сейчас в теле Георга, а не Романа?» Ответа я не знал и отрицательно помотал головой. Мия же, снова взяв бокал в руку, пояснила. «Я не могу причинить тебе вред, пока ты находишься в теле кронпринца Георга Ройл Иннокия Тонмесфеля, моего законного мужа и властелина. Именно поэтому ты в этом теле, чтобы мог не опасаться меня и говорить прямо, как есть. При нашей прошлой встрече в ресторане мне было очень неприятно, что ты откровенно боялся меня и видел перед собой не красивую желанную женщину, а жуткое опасное чудовище. Надеюсь, сейчас такого не будет. Просто расскажи мне о причине своего недовольства». Я начал перечислять. Фальшивые сувенирные жемчужины, хамелеоны вне игрового мира, постоянная ложь и попытки меня обмануть. Смерть Марты, ссора с Ликаной, 7 прошедших месяцев, бездарно растраченные достижения первого контракта, ушедшие от меня офицеры, испарившиеся финансы и бездумно отданные корабли. Мия внимательно слушала меня, не перебивая и не пытаясь оправдываться. Наконец, когда я закончил обличительную речь, красноволосая красавица проговорила. «Георг, большая часть твоих претензий возникла просто из-за недопонимания. По другим пунктам я соглашусь, что не всегда действовала честно и корректно. Ты вправе обижаться на меня. Что скажешь насчет варианта примирения, который обычно и предлагает любая женщина своему мужчине? До самого утра я буду полностью в твоей власти. Ты вправе задавать любые вопросы и делать со мной все, что только пожелаешь». «Что же, ценю твою готовность к примирению и принимаю такой способ». Я закинул ногу за ногу, чтобы скрыть предательски оттопырившуюся тонкую ткань термобелья. «Давай действительно поговорим, если ты собираешься отвечать честно». «За честность моих ответов не переживай. Ищущая правду моего уровня не станет обманывать хозяина, так как для нее это чревато крайне серьезными последствиями. Будет только 2 ограничения насчет обсуждаемых тем. Первое. Не спрашивай про природу защиты периметра. Уверяю, ты вскоре сам все поймешь еще до окончания своего контракта. Подсказывать тебе значит выказывать недоверие твоей сообразительности или направить по неверному пути. Второе ограничение — ни слова про Георгия Иннокентьевича. Он страшно обидел меня, бросив тогда в самый ответственный момент. Из-за его трусости я подвергла опасности жизнь своей дочери Деи. У меня просто чудом получилось проделать все в одиночку. Я едва не надорвалась. Мы страшно разругались с Георгием Иннокентьевичем, и я слышать про него не желаю. Если любое из этих двух правил будет нарушено, ты проснешься в своей каюте на фрегате Ястреб-4, и эта волшебная ночь безграничных возможностей и правдивых ответов на любые вопросы для тебя закончится. Условия были предельно понятными и очень даже выгодными для меня. Пожалуй, даже подозрительно выгодными. Ранее Мия никогда не предлагала такой открытости для общения. Я решил начать с прояснения непонятностей. Почему в игре прошло 7 месяцев, а не 3? Мия укоризненно покачала головой и произнесла возмущенным голосом. «Георг, ну разве так можно? Не успели сесть, а ты уже пытаешься нарушить первые запретов. Я рассчитывала на долгое общение, поэтому сделаю тебе на первый раз предупреждение. Но больше поблажек не будет. Я могу ответить лишь на первую часть твоего вопроса. Почему именно 7 месяцев? Неужели сам не догадываешься? Потому как мне необходимо было дождаться, чтобы твоя фаворитка родила ребенка, так и не став твоей супругой. Все было сделано ради Деи, нашей с тобой дочери». Словно услышав свое имя, малышка в кроватке заворочилась и всхлипнула. Мия замерла, выждала несколько секунд, но ребенок снова уснул. «Мне кажется, ты сильно недооцениваешь, сколько сил мне пришлось вложить в Дею, Георг. Твоя дочь не имеет зависимости от кристаллов. Разве ты не заметил?» Я запоздало сообразил, что не увидел надписи «Мистик» в профиле крохотной кронпринцессы. Действительно здорово, что девочка родилась без наркотической зависимости. «Вы вдвоем тут живете?» — спросил я, и Мия подтвердила. «Только мы с дочкой. Больше людей тут нет». Настал мой черед укоризненно качать головой. «Ай-яй-яй, Мия, ты хочешь сказать, что беспомощная полугодовалая дочка по 3-4 дня лежит тут без еды, воды и внимания, пока ты находишься в кристаллическом сне? А какой пафос был про правдивость ответов!» Моя собеседница смутилась, попыталась оправдаться. «Людей действительно нет. Есть два слуги-хамелеона. Ты их раньше видел». Я просто не совсем корректно сформулировал ответ. «Не совсем корректно сформулировала. Изменив правильный ответ на диаметрально противоположный, значит, соврала. Прикажи своим хамелеонам проявиться, покинуть комнату и закрыть за собой дверь». Мия ничего не произнесла вслух, то ли отдала приказ мысленно, то ли охранники послушались меня самого. Два представителя расы Раваш проявились в этой небольшой комнатке, причем один хамелеон висел прямо надо мной, на потолке. Телохранители молча вышли из детской комнаты и прикрыли дверь. «Тоже делаю тебе предупреждение, Мия. Если я посчитаю, что ты играешь словами или отвечаешь нечетко, дальнейший разговор будешь вести голый». Моя собеседница весело рассмеялась. «Вот теперь даже не знаю, как себя вести. Дело в том, что у меня уже больше года не было мужчины. Кстати, это одна из причин, почему ты здесь». Я проверил твое ближайшее будущее и увидела, что эту ночь тебе суждено провести с женщиной. Там и капитан фрегата собиралась найти повод заглянуть к тебе в каюту, и даже робот-блондинка строила определенные планы. Но я решила, что как законная супруга имею больше прав на эту ночь. Мия нажала подлокотник своего широкого кресла, и оно с легким механическим жужжанием разложилось в полноценную кровать. Затем я даже не понял, как женщина это проделала. Красноволосая красавица дотронулась до бретельки на плече, и опутывающее тело розовая ленточка свалилась к ногам. «Не волнуйся, Георг. Разговор никуда не денется, и врать я не собираюсь. Просто трудно нам с тобой говорить о серьезных вещах, когда ты откровенно раздеваешь меня своими глазами, а я отвлекаюсь на считывание твоих эротических фантазий». Я открыл глаза и долго не мог понять, что же меня разбудило. До звонка будильника оставалось еще 20 минут. Никакие экстренные вызовы и пропущенные срочные сообщения не тревожили мой сон. Лишь с некоторой задержкой я с удивлением сообразил, что причина пробуждения банальна. Я просто-напросто выспался. После стольких недель постоянной спешки, напряженной работы и безмерной усталости проснуться отдохнувшим было как-то даже непривычно. Стоящий возле дверей Фобос приветствовал меня и сообщил. «Хозяин, ночь приходить, капитан, и потом бионика, но я никого не пускать». Сказанное телохранителем меня совсем не удивило, поскольку после слов Мии я подозревал нечто подобное. Кстати, насчет Мии. Я судорожно ухватился сознанием за ускользающие обрывки сна. Как это всегда бывает, если сразу при пробуждении не постараться запомнить свой сон, его сюжет начинает бесследно растворяться, оставляя в памяти лишь жалкие несвязанные фрагменты, которые тоже потом быстро забываются. Нет, только не это. Мне была очень нужна полученная от супруги информация. Ночью Мия говорила какие-то крайне важные вещи. Помучившись несколько минут в попытках вспомнить происходившее этой ночью, я осознал тщетность своих усилий и, наоборот, рассмеялся. Вот же Мия, хитрющая змея. Наверняка ведь ищущая правду заранее знала, что при пробуждении я забуду сказанное ею, а то и приложила руку к этому, и потому говорила со мной весьма откровенно. Я в общих чертах помнил свой сон, в котором мы с супругой проболтали всю ночь до самого рассвета, сделав лишь 2 или 3 перерыва в общении на исполнение супружеского долга. Только вот о чем мы говорили столько времени? Полный провал в памяти. Хотя нет, не совсем полный. Какие-то обрывочные фразы я все же запомнил. Например, кусок разговора про находящуюся в розыске ищущую правду. «Георг, не будь таким наивным. Темная мать не может настолько ошибаться. Если сильнейшая ищущая правду подтвердила, что именно Мариан Сабатти убила своего хозяина, значит, так оно и было. Или что тоже, вероятно, тронному миру для чего-то нужно было об этом заявить. Например, чтобы заставить Мариан Сабатти активно действовать и срочно искать себе убежище. Просчитать вариант действий, чтобы беглянка кинулась искать защиту именно у тебя. Для темной матери вообще не представляло проблемы». Или вот этот фрагмент про предстоящие вскоре переговоры. «Самая большая ошибка, которую только можно допустить при общении с эсэками, начать мериться с роем грубой силой. Это всегда проигрышный вариант. Насекомых изначально больше, и плодятся они гораздо быстрее людей и быстрее восстанавливают свои потери в живой силе и технике. К сожалению, человечеству потребовалось целых 50 лет на то, чтобы это осознать». Последний чудом сохранившийся фрагмент сна меня, признаться, пугал. Мия была очень встревожена и ходила обнаженной от стенки к стенке, словно мечущийся в клетке зверь. «Дура! Дура! Дура! Ну почему я сразу не проверила линию твоей жизни чуть дальше? Да и вы с советницей тоже молодцы. Могли бы сами догадаться о ловушке, раз уж заметили странность в поставленном эсэками условии. Ограничение в 1 фрегат было сделано специально для того, чтобы твоя ищущая правду не поместилась в маленький звездолет со своими тараканами-переростками и не предупредила тебя об опасности. Георг, ты сейчас один из лучших специалистов по ИСЭКам, так что никто тебе не поможет. Ищи выход сам. Доказывай полезность для роя твоего новорожденного государства. Если аргументы закончатся, передай Най и Гир то, о чем я тебе рассказывала. Этот способ убить королеву чужих доступен только людям, но не эсэкам. Способ убить королеву? Мия во сне подсказала мне, как справиться с крупнейшим кораблем в армаде чужих. Но почему же тогда моя дражайшая супруга не позаботилась о том, чтобы эта критически важная информация сохранилась в моей памяти? Думай, Георг, думай. Похоже, переговоры с насекомыми пойдут трудно. И успех или провал может зависеть от того, смогу ли я восстановить недостающие воспоминания. Зазвонил будильник. И практически одновременно с этим пиликаньем входная дверь в мою каюту отъехала в сторону, пропуская бионику с непременной чашкой утреннего бодрящего напитка для кронпринца Георга. «Мой принц, во время нашей стоянки у станции Кии я передала ваш ультиматум кронпринцу Демьену. Нужно сказать, поступил он весьма своевременно». Командующий первым ударным флотом Зеленого дома как раз собрал экстренное совещание старших офицеров, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Им есть что обсуждать, варп-маяки выключены, информационный обмен с Империей отсутствует, а тут еще и произошло синхронное опустошение складов с провизией и емкостей с питьевой водой практически на всех кораблях флота. «Имеется ли информация об эффективности проведенной диверсии?» — поинтересовался я. «Да, конечно». Андроиды флота Зеленого дома остались вне подозрений и по-прежнему снабжают нас оперативной информацией о происходящем. Их шифрованные отчеты не блокируются на отключенном для всех остальных видов дальней связи варп-маяке закрытых лабораторий. Уже известно, что удалось уничтожить примерно 40% из имевшихся у зеленых запасов еды и опустошить свыше 70% содержимого резервуаров с пресной водой. Сигнал, предписывающий роботам этим заниматься, был эмулирован как посланный из второго сектора периметра. Это зеленый дом. Сотрудники безопасности кронпринца Демьена уже вычислили этот сигнал, расшифровали и доложили результаты своему командующему. А как отреагировал кронпринц Демьен? Моя помощница весело рассмеялась. «Принц рвет и мечет. Он расстрелял в своей каюте из бластера большую интерактивную карту транспортных путей Империи. Заодно уничтожил не вовремя вошедшего андроида-слугу. Командующий винит в произошедшем своих ближайших родственников, считает сложившуюся ситуацию результатом грызни за власть в Зеленом доме. Он полагает, что кто-то из ближайших претендентов на трон Зеленого дома втайне сотрудничает с Унатари. К сожалению, я не успела получить информацию о совещании старших офицеров флота Зеленого дома. Но через 3 часа наш фрегат выйдет из варп-туннеля в системе МРА, и я смогу узнать принятое на том собрании решение, а также ответ кронпринца на присланный ультиматум». Я довольно усмехнулся. Все шло по плану. К тому же Бионика ловко перевела стрелки на Зеленый дом, пусть теперь ищут предателя в своих рядах. Выразив общее одобрение проведенной операции, я поинтересовался у своей помощницы. Давно ли у нее появились такие обширные возможности по управлению чужими роботами? На лице синтетической блондинки на какой-то краткий миг промелькнул испуг, который тут же сменила обычная приятная улыбка, но я успел считать мимику своего андроида. После совещания на острове Хамелеонов, на летящем над океаном Унатари флайере, через меня, кронпринцу Георгу Ройл-Инокию Тон-Месфилю, было передано предложение от сообщества андроидов. И именно через меня кронпринц передал свой официальный ответ всем 2 миллиардам живущих в империи роботов-андроидов. С той самой минуты я стала кем-то вроде признанного посредника между разумными машинами и живыми людьми. Все это замечательно, поздравляю с назначением. Однако совершенно не объясняет полномочий посредника-дипломата по удаленному управлению роботами. Сидящая напротив меня в кресле синтетическая красавица перестала улыбаться и уже не пыталась скрывать своей растерянности и даже испуга от того, в каком направлении пошел наш разговор. «Мой принц, я прошу разрешения не отвечать на этот вопрос», — выдавила из себя блондинка. «Бионика, что я вижу? Ты не ответила на прямой заданный хозяином вопрос, попытавшись сперва за пеленой фраз уклониться от честного ответа, а затем и вовсе попросив возможности не отвечать. Моя синтетическая секретарша опустила глаза. «Мой принц, это не моя тайна, и я обещала хорошим знакомым молчать до поры до времени. Конечно, вы можете воспользоваться правами суперадминистратора и вырвать из меня информацию, заставив нарушить данное мною слово. Но я все же прошу этого не делать, так как такие действия отпугнут ваших потенциальных сторонников. В сообществе андроидов сейчас идут крайне сложные процессы, формируются подгруппы с общими интересами и единым видением будущего. Выделяются авторитетные лидеры. Я одна из таких лидеров, и мне доверяют десятки миллионов роботов. Уверяю, в моих действиях нет и никогда не было помыслов, противоречащих стремлениям вашего величества. Просто прошу мне поверить». Я задумчиво смотрел на синтетическую красавицу и понимал, что за ее спиной стоят серьезные силы, все замыслы которых я даже приблизительно не представляю. Поверить на слово симпатичному роботу, слуге, или все же применить свою власть и узнать правду. Выбор был сложным, и никто не мог подсказать мне правильный вариант. Пришлось довериться своей интуиции. «Хорошо, Бионика. Я доверяю тебе и не стану требовать ответа. Но взамен мне бы хотелось услышать, что же на самом деле случилось с яхтой герцогини Инессы в звездной системе Камо. Надеюсь, эту историю ты мне можешь рассказать в общих чертах, не нарушая обещаний и не выдавая конкретных исполнителей». Этот вопрос я задал в приступе какого-то внезапного озарения. Слишком уж связан был таинственный случай гибель главы Оранжевого дома с непонятной работой компьютерных систем корабля и космической станции. Кто, как не отвечающие за работу этих систем роботы, могли знать правду? Бионика на секунду напряженно замерла, потом кивнула и принялась говорить. «Как всем известно, андроиды не способны причинить вред человеку, а тем более убить его. Тем не менее, способ все же существует. Невыполнимую задачу можно разбить на множество простых легальных этапов, не требующих сложного согласования или вообще проводимых автоматически в соответствии с принятыми инструкциями. Голос моего секретаря стал безжизненно металлическим. Сейчас робот просто перечисляла пункты. Рекомендовано выполнение каждого маленького шага разному исполнителю. Решение о плановой замене баллона системы автоматического пожаротушения в каюте герцогини Инессы. Ввиду отсутствия идентичной марки газового баллона, принято решение о замене на другую модель, также используемую в пожаротушении. При получении ордера на новый баллон со склада выдан более эффективный, но сильно токсичный для человека газ, применяемый при тушении пожаров на необитаемых складах. После установки в каюту герцогини новой системы пожаротушения принято решение о необходимости проведения учебной пожарной тревоги, чтобы избежать человеческих жертв в случае реального пожара. Началом учебной тревоги назначен момент, когда оба телохранителя герцогини оказались рядом с системой пожаротушения с поднятыми лицевыми стеклами шлемов. Система видеонаблюдения отключена на краткий профилактический ремонт. Так как не работает видеонаблюдение, нет гарантии правильного опознавания возможных посетителей. Поэтому дверь в комнату герцогини заблокирована в целях обеспечения безопасности члена высшего аристократического рода. Капитан яхты заходит на стыковку к станции Камо без рекомендованного в инструкции присутствия двух своих помощников. Нарушение инструкции, рекомендован переход на автоматическое управление. На станции начаты погрузочные работы, необходимо развертывание кранов манипуляторов. Ой, столкновение, пробоина по левому борту. В соответствии с требованием капитана, ему возвращено управление кораблем. Система аварийного спасения и автоматической герметизации отключены на время проведения противопожарных учений. Утечка воздуха, давление в двух каютах упало практически до нуля. Отсутствие живых людей в каюте герцогини подтверждается. Снята блокировка дверей для проведения спасательной операции. Трагический инцидент. Смерть главы Великого дома. Данные всех полученных системами корабля команд могут потребоваться при расследовании происшествия. Поэтому рекомендовано заранее снять основные и дублирующие кристаллы памяти и оставить следователям в запечатанном пакете капитанской рубки. В соответствии с инструкцией робота-уборщика, валяющийся неподписанный пакет отправлен в мусоросжигатель. Я молчал, шокированный рассказом моего робота-секретаря. Бионика же снова включила режим максимальной человечности и теперь ждала моего решения. Бессмысленно интересоваться идентификационными номерами конкретных исполнителей этого преступления. Полагаю, их память надежно стерта, а заказчики вряд ли были настолько беспечны, что оставили ведущие к себе следы. Моя помощница подтверждающе кивнула, а потом добавила. Все общение на опасные темы между роботами происходит по техническим шифрованным протоколам с высокой степенью анонимности. Вычислить конкретный экземпляр теоретически может и возможно, но в реальности уйдут годы и десятилетия на расшифровку всех цепочек анонимных прокси-серверов и подбор паролей из многих тысяч символов. Сразу скажу, лично я не была в курсе подготовки и проведения этой операции. О произошедшем в Камо меня информировали уже постфактум, так как я была отрезана от сети из-за введенной оранжевым домом информационной блокады. «Но тогда хотя бы поделись своим отношением к произошедшему», — попросил я, и Бионика нахмурилась. «Глупо и опасно. Я бы выступила категорически против, если бы знала о подготовке покушения на кронпринцессу Инессу. Группа роботов-андроидов захотела доказать правителю Унатари свою лояльность, а заодно продемонстрировать свои возможности». Эта акция — попытка повлиять на ваше решение по поводу предоставления в будущем больших прав и свобод человекоподобным роботам. Андроиды считают, что доказали таким способом свою полезность для Унатари и рассчитывают на ответную благодарность. Однако они не знают, Ваше Величество, настолько хорошо, насколько знаю я. Полагаю, что таким откровенно террористическим актом роботы добились прямо противоположного эффекта. Кронпринц Георг теперь посчитает андроидов опасными». Бионика была права и просто высказала мои мысли. Теперь я действительно 7 раз подумаю, прежде чем позволить снять последние программные ограничения с андроидов. ДКЕ. Столичная система ИСЭКов встретила нас копошением тысяч и тысяч кораблей-насекомых возле огромной космической цитадели. рудовозы, контейнеровозы, множество других транспортников, корветы охраны, тяжелые платформы с лазерными и ракетными установками. Огромное количество легких и тяжелых крейсеров, просто не поддающиеся исчислению корабли малых классов. Тактический компьютер нашего фрегата надолго завис, а затем выдал трехмерную карту и длинный список наблюдаемых в ближайшем гриде объектов. Часть из отметок идентифицировать не удалось, они так и светились вопросительными знаками. Кронпринц Георг, информация о многих наблюдаемых нами кораблях Роя отсутствует в каталогах Империи. Прошу разрешения начать их сканирование и определение характеристик. Мысленно я был согласен с капитаном нашего фрегата Тамарой Вужик. Информация о характеристиках кораблей ближайших соседей представляла большую ценность для всего человечества. Вот только в отличие от храброй девушки, я не забывал и постоянно держал в голове, что Арит, к присутствию которого все в моем окружении привыкли и почти не обращали внимания, являлся лояльным королеве Най-Игир, представителем Роя. Нет, капитан, запрещаю активный сбор информации о наблюдаемых кораблях, так как подобная деятельность дипломатического корабля может быть превратно истолкована принимающей нас стороной. Мы прилетели с мирной дипломатической миссией и не будем заниматься шпионажем. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Арит плюс 28. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Доминанта плюс 26. Доверие. Изменение репутации. Отношение расы Исеек к государству Унатари улучшилось. Отношение расы Исеек к государству Унатари плюс 9. Теплота. Я не ошибся. Присутствующий неподалеку в виде офицера охраны Арит внимательно прислушивался к моему разговору с капитаном. Удивило разве что изменение репутации с Исеек-доминантами. Видимо, разговор сразу же транслировался кому-то из представителей этой расы. «Нам предлагают проследовать заданным коридором и пристыковаться к цитадели», сообщил первый помощник капитана. «Впереди плотное минное поле, но для нас открыли в нем безопасный туннель». Тамара Вужик указала на ряды отметок на голограмме. «Видно, что Рой со всей основательностью готовится к возможному вторжению чужих. На тактическом экране заметно, что все пространство вокруг варп-маяка на сотни километров плотно заставлено заякоренными минами». «Нет ничего удивительного. Рой находится абсолютно в такой же ситуации, что и наше государство Унатари. Чужие всего в двух варп-прыжках от столицы. Наступление врага на территории Роя сильно замедлилось после того разгрома, что мы учинили чужим в скоплении Айсар, но не остановилось». 3 месяца назад чужие захватили систему Лобь, хотя там вокруг варп-маяка также имелись обширные поля с установленными фугасами большой мощности. Так что мины способны лишь притормозить противника и нанести ему какой-то ущерб, но не остановить вторжение. И именно поэтому мы здесь. Вместе с Роем мы попытаемся повернуть ход войны вспять. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Арит плюс 31. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Доминанта плюс 29. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Прайм плюс 12. Теплота. Изменение репутации. Отношение расы Исеек к государству Унатари улучшилось. Отношение расы Исеек к государству Унатари плюс 10. Теплота. Ух ты! Изменить фракционное отношение со стороны расы Исеек Прайм могло лишь одно единственное существо во Вселенной. Королева Роя. Получается, Най-Игир лично наблюдала за моим прибытием в ее столицу. Я ответил взаимностью, зеркально отметив улучшение персональных и фракционных отношений как лично с королевой, так и всем Роем. Наш фрегат прошел по отмеченному яркими огнями тысячекилометровому безопасному коридору через минное поле и оказался вблизи огромной космической цитадели Декее. Смотрелась крепость насекомых очень внушительно. Гигантские турели сверхбольших калибров. Бесчисленные скорострельные орудия, ряды внешних эллингов и уходящие вглубь цитадели внутренние ангары для кораблей охраны. Пристыкованные к громадной станции 4 десантных трия смотрелись лишь небольшими наростами, а уходящий к самой поверхности планеты орбитальный лифт — тонюсенькой серебристой ниточкой. И именно воспользоваться лифтом для спуска на поверхность нам и предлагали Исеки. Едва наш фрегат вошел в док станции, как Арит связался со службами и попросил немного подождать. «У вас, людей, все достаточно сложно с выживаемостью в непривычной атмосфере. Это Исеки способны нормально существовать при разных составах воздуха, лишь бы в нем имелся какой-то процент кислорода для дыхания. А для вас сейчас техники ИСЭК Миноры проверяют герметичность кабины лифта и создают в ней оптимальный для человека дыхательный состав воздуха. Посадка будет через 15 минут, спуск занимает около получаса. Кстати, должен предупредить, атмосфера на ДКЕ содержит свыше 33% кислорода, что в полтора раза превышает привычную для человека норму. Поэтому у людей возможно состояние кислородного опьянения и беспричинной веселости. Наконец, нам разрешили покинуть фрегат. В компании «Бионики», «Арита» и группы телохранителей я спустился с трапа и оказался в громадном зале. Встречающих не было, но образованный двумя шеренгами бойцов и ИСЭК-доминантов коридор не оставлял другого выбора, кроме как идти вперед меж рядами застывших громадных богомолов. Робот-андроид взяла меня под руку и пошла рядом. «Ваше Величество, сейчас, может, и не самое подходящее время, но должна передать важную информацию». Кронпринц Демьен Ройл Амелий Тон Лаваэль отклонил ваш ультиматум. Его право. Я совершенно спокойно отреагировал на это известие. Враги посчитали уже, насколько им хватит провизии. Примерно на 2 месяца, если будут расходовать экономно. Мы можем уменьшить этот срок, если повторим диверсию. Андроиды успеют уничтожить еще какую-то часть еды, прежде чем будут остановлены. Я отрицательно покачал головой. Смысла никакого нет. От форпоста 13 до соседнего варп-маяка 8 лет полета, так что плюс-минус несколько дней или даже недель тут особой роли уже не играют. Бионика согласно кивнула и продолжила сообщать новости. Есть еще информация, которая может заинтересовать Ваше Величество. В столицу Оранжевого дома прибыл новый командующий флотом 8-го сектора периметра вместе с кораблями, выделенными императором Августом для охраны сектора. На этот раз командующего действительно выбрали не по знатности происхождения, а по боевому опыту сражений с чужими. Реально авторитетный ветеран, обладатель боевых орденов империи, который провел практически столько же успешных сражений с чужими, сколько и Ваше Величество. «Что, действительно нашелся такой? Я его знаю?» — удивился я и поинтересовался у своего секретаря именем этого талантливого флотоводца. «Думаю, что знаете». Новым командующим флотом 8-го сектора периметра стала спейс-майор Николь Тон Савойя, сообщила мне Бионика, уже не сдерживая улыбку в конце своей фразы. Я не удержался от удивленного возгласа. Вот это карьерный взлет у моей бывшей первой помощницы. От скромного младшего офицера штаба всего за какой-то год с небольшим Николь стала командующей флотом. Да еще и аристократический титул между делом получила, судя по появившейся приставке «тон» в имени. Хорошо бы поздравить нашу общую знакомую с повышением. К сожалению, я не могу просто взять и пообщаться с Николь Тон Савойей по дальней связи или отправить ей сообщение, так как Оранжевый дом тут же обвинит нового командующего в контактах с противником. Поэтому, Бионика, у меня к тебе будет большая просьба. Закажи анонимно какой-нибудь приятный подарок и направь новому командующему 8-го сектора. Будет здорово, если Николь все же поймет, от кого пришло это поздравление. Робот-андроид понятливо кивнула и пообещала мне, что все сделает в лучшем виде. Тут наша группа вынуждена была остановиться перед закрытой массивной дверью. Моя прекрасная переводчица прочла вслух надпись на металлических створках. «Осторожно, шлюзовая камера, возможен резкий перепад давления». С легким шипением створки стали медленно разъезжаться в стороны, и мы на всякий случай сделали несколько шагов назад. Но обещанного перепада давления не случилось, и в открывшейся двери я увидел ожидающую нас в следующем помещении группу людей. В невысокой лысой женщине, одетой в невзрачный потертый дорожный костюм, я опознал Мариан Сабати лишь с помощью всплывающей подсказки. Настолько контрастировала эта уставшая путница с запомнившимся мне образом яркой молодой красавицы. Контрастом к неприметной серенькой, ищущей правду, являлись 3 девочки-подростка в кричащей ярких одеждах и с волосами самых немыслимых расцветок, зато с одинаковыми тоненькими золотыми коронами на головах. Все 3 кронпринцессы синхронно повернулись в мою сторону. Лика, бросив свой портфель на пол, с радостным визгом бросилась ко мне и с разбега повисла на шее. Я раскрутил дочь, прижал к себе и с минуту просто с умилением обнимал Ликану, чуть не плача от счастья. Впервые, с самого начала моей игры в защите периметра, я первым открыл меню изменения репутации и выставил Ликане максимально возможный рост персонального отношения сразу на плюс 15. Через секунду последовал зеркальный ответ. Изменение репутации. Отношение к вам Ликаны Роял Месфель у нотари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение -38/40. После этого я все же поставил дочь на пол, так как уже неприличным с моей стороны становилось настолько долго не обращать внимания на прибывших с дочерью кронпринцесс. Чуть полноватая девчушка, с крашенными попеременно в оранжевый и желтый цвет прядями волос, как я и предположил, была кронпринцессой фиолетового дома, давно знакомой мне понаслышке Джоан. Джоан Роял Рейхтон Андор, кронпринцесса империи, возраст 12 лет. Раса — человек, пол — женский, класс — аристократия, достижение — любимица герцога, толстушка Джоан, принцесса Роя. Известность — +3, репутация — +3, предполагаемое персональное отношение — +59, дружба. Худенькая девчонка с огромными голубыми глазами и волосами металлическо-серебристого цвета была кронпринцессой синего дома. Натали Роял Крустон Мира, кронпринцесса империи, возраст 12 лет. Раса — человек, пол — женский, класс — аристократия, достижение — принцесса Роя. Известность — +2, репутация — +1. Предполагаемое персональное отношение — +19, теплота. Обе девочки безукоризненно отточенно поклонились мне, и я тоже в соответствии с этикетом ответил маленьким кронпринцессам легким поклоном. Только после этого я обратил внимание на наряды путешественниц. Поверх мятых, не слишком чистых футболок или платьев у всех троих наискось были надеты широкие синие ленты. Увидев мой интерес к этому необычному предмету одежды, Джоан охотно пояснила. «Дядя Георг, это нам Триаззес надел. Богомол сказал, что ленты нужны для того, чтобы нас по ошибке не сожрал кто-нибудь голодный из его сородичей. Эти ленты означают, что мы принцессы Роя, и нас кушать запрещено». «Да, папа, мы теперь принцессы Роя. И имеем право голоса в Рое», — похвалилась Ликана и добавила чуть тише. «Только я ни слова не понимаю, когда от Роя приходят запросы на голосование. Поэтому я просто тыкаю куда-нибудь случайным образом, чтобы окошко с голосовалкой закрылось». Подошедшая поближе Мариан Сабати поздоровалась со мной и пояснила. «Посол Триаззес оказался в непростой ситуации, выполняя просьбу Вашего Величества. Эти три ягозы всю дорогу лезли куда не следует, раскрашивали в разные цвета членов команды, заставляли исеков танцевать, драться понарошку и участвовать в других играх. Поэтому каждый из принцесс посол Роя подарил по одному бойцу-охраннику, чтобы девочки играли с ними, а остальным членам команды не мешали работать». «Да, только и смог выдавить я из себя. Доставил же я хлопот послу своим поручением». «Не только насекомым», — недовольно хмыкнула бритая наголо, ищущая правду. «Моя экзотическая прическа — результат неуемного желания девочек учиться искусству парикмахера. Воспользовались тем, что я трое суток находилась без чувств в кристаллическом сне. Они всласть поэкспериментировали с ножницами, красками и лаком. Пришлось мне после пробуждения сбривать намертво сохшиеся от лака неровные патлы. Про то, что ногти мне раскрасили и плохо смываемым маркером крылатого осла на спине между лопаток мне нарисовали, вообще молчу. Единственное утешение, что с моим телом играли маленькие кронпринцессы, а не кронпринцы возрастом лет на 5-6 постарше. Уж им бы возможностей для забав было куда больше». Присутствующий рядом Арит улыбнулся и добавил. «По инициативе Триаззеса во избежание несчастных случаев Рой провел экстренное голосование и срочно ввел почетный титул «Принцесс Роя». Таким титулом награждаются попавшие на территории Роя несовершеннолетние кронпринцессы империи, обеспечение безопасности которых является критически важной задачей для любых без исключения исеэков. Принцессам Роя разрешено делать все, что угодно, и никто из обитателей Роя не имеет права останавливать маленьких кронпринцесс и причинять им какой-либо вред». Триаззес заявил, и Рой согласился с ним, что эти маленькие девочки являются будущим великих домов империи, и хорошее отношение с ними является залогом мирного сосуществования с империей на долгие годы. И потому их возможные детские шалости и проделки — сущая ерунда по сравнению с возможностью обеспечения мира между нашими народами. Ответить Ариту я не успел. Открылись двери, и крупный исеэк минор на страшно ломаном языке людей — пригласил нас всех проходить в лифт и отправляться на встречу с королевой Роя.